толще стены, где я хранил свои приборы и свитки папирусов. «Скорее туда», — сказал я. И она скользнула за занавес, расправила складки, которые надежно скрыли ее. Я же спрятал на груди роковой список обреченных на смерть и склонился над своими мистическими таблицами. Через минуту я услышал шелест женского платья. В дверь тихо постучали. «Кто бы ты ни был, войди», — сказал я. Заслонка поднялась. Через порог шагнула Клеопатра в парадном одеянии с распущенными темными волосами до полу, со сверкающим на лбу священным золотым уреем, символом царской власти. «Признаюсь тебе честно, Гармахис», — произнесла она, переведя дух и опускаясь на сиденье, — «подняться к небу. Ох, как нелегко. Я так устала, эта лестница просто бесконечная. Но я решила, мой астроном, посмотреть, как ты трудишься». «О, это слишком большая честь, царица», — ответил я, низко склоняясь перед ней. «В самом деле...» Но на твоем лице нет радости, скорее недовольства. Ты слишком молод и красив, Гармахис, чтобы заниматься столь иссушающей душу наукой. Боги, что я вижу? Мой венок из роз валяется среди твоих заржавленных приборов? О, Гармахис, сколько я знаю царей, которые хранили бы этот венок всю жизнь, дорожа им больше, чем самыми драгоценными диадемами. А ты швырнул его, точно пучок травы, какой-то странный человек. Но погоди, что это? Клянусь Исидой, это женский шарф. Изволь же объяснить мне, мой Гармахис, как он попал сюда. Значит, наши жалкие шарфы тоже входят в круг приборов, которые служат твоей возвышенной науке? Так, так, вот ты и выдал себя. Стало быть, ты меня все время обманывал? Нет, величайший из цариц, тысячу раз нет. Пылко воскликнул я, понимая, что оброненный Хармианой шарф действительно мог вызвать такие подозрения. Клянусь тебе, я вправду не знаю, как эта безвкусная мишурная вещица могла оказаться здесь. Может быть, ее случайно забыла одна из женщин, что приходит убирать комнату. «Ах, да, как же я сразу не догадалась!» Холодно проговорила она, смеясь журчащим смехом. «Ну, конечно, у рабынь, которые убирают комнаты, полно таких безделец из тончайшего шелка, которые стоят дважды столько золота, сколько они весят, да к тому же сплошь расшиты разноцветными нитками. Я бы и сама не постыдилась надеть такой шарф. Сказать правду, мне кажется, я его на ком-то видела». И она набросила шелковую ткань себе на плечи и расправила концы своей белой рукой. «Ну, что я делаю? Не сомневаюсь, в твоих глазах я совершила святотатство, накинув шарф твоей возлюбленной на свою бедобразную грудь. Возьми его, Гармахис, возьми, спрячь на груди возле самого сердца». Я взял злосчастную тряпку и, шепча про себя слова, которые не осмеливаюсь написать, шагнул на открытую площадку, казалось, вознесенную в самое небо, с которой наблюдал звезды. Там, скомкав шарф, я бросил его вниз, и он полетел, подхваченный ветром. Увидев это, прелестная царица снова засмеялась. «Зачем?» — воскликнула она. «Что сказала бы твоя дама сердца, если бы увидела, как ты столь непочтительно выбросил ее залог любви? Может быть, Гармахис, такая же участь постигнет и мой венок? Смотри, розы увядают, на, брось». И, наклонившись, она взяла венок и протянула мне. Я был в таком бешенстве,